Эпизод 67. «Ставь сюда тарелки», — командовала я парадом. «Ну, мне и положено, ведь сегодня я именинница». Готовилась к приходу гостей, сервировала стол. Мне помогали коллеги Таня и Тая, с которыми в последнее время мы стали общаться чаще и ближе, став не только коллегами, но и подругами. Все блюда, которые я хотела выставить на стол, были уже готовы. Оставалось лишь красиво расставить посуду, одеть каблуки, поправить макияж и встречать гостей. Очень много людей не будет, буквально человек 10. Коллеги, старые знакомые, дети. Именины в достаточно узком кругу, можно сказать. Дима и Арина съехали на съемную квартиру, которую оплатил для них Степан. Димка перестал дуться на отца, видя, что я, в принципе, и без него не померла, и очень даже счастливо живу свою новую, прекрасную жизнь. Он простил отца, дал нам решать свои проблемы без его участия и занялся своей семьей. Теперь уж ему точно есть о ком думать, кроме нас с отцом. Мы разберемся между собой сами. Степан действительно больше не общался с Диной. Он снимает себе студию недалеко от центра и живет там один. Он часто мне пишет, звонит и заезжает. Проведать детей. Нина и Варя уже тоже привыкли к тому, что теперь наша семья выглядит вот так, и все живут в разных местах, кроме меня и дочерей. Нине стало значительно лучше. Она переставала вспоминать о том, что произошло. Перестала грустить и постоянно говорить об этом. Даже стала улыбаться. Я надеялась, что для нее самое страшное осталось позади. С полицией по делу Нины взаимодействовала я от ее имени. Они уже редко трогали ее. Я просила их не беспокоить девочку, чтобы она смогла успокоиться. Виновников нашли. С ними общаются оперативники. Они понесут наказание за содеянное. И я надеялась, что оно будет справедливым. Но сегодня вовсе не хотелось думать о плохом. Сегодня хотелось радоваться жизни, порхать бабочкой и накормить гостей, которые собрались тут, чтобы поздравить меня. Еще пришли не все. На дне рождения ожидалось трое мужчин. Степан, бывший муж, Роман, заведующий отделением нашей больницы, и мэр города Михаил Серов. Было слегка волнительно представлять, как эти трое мужчин, которые по-своему каждый имел на меня виды, уживутся здесь, в одной комнате, в моей квартире, на моем празднике. Но я надеялась, что мужчины будут вести себя цивилизованно, и никто ни с кем не поссорится. В конце концов, мэр навряд ли задержится надолго, как и Роман. Он не очень любит посиделки с коллегами. В дверь позвонили, и я поспешила снять с себя фартук. Последние штрихи в сервировке взяли на себя Таня и Таисия, а я пошла открывать дверь первому из гостей. «Как я выгляжу?» — спросила я подруг. «Ты — прелесть. Не переживай. Иди, открывай своим принцам». Хихикнула Тая. «Представляешь, если они сразу втроем за дверью стоят?» Таня поддержала Таю шутками насчет того, что я разводилась и плакала, а потом успокоилась и резко нашла себе еще двух женихов в придачу к старому. А я пошла встречать гостей. Первыми на пороге оказались Дима и Арина. Они вручили мне огромный букет лилий и нажелали много всяких приятностей. Я проводила их в гостиную, где мы установили большой стол с угощениями в самом центре, и едва усадила их, как в дверь снова позвонили. «Как я выгляжу?» Встрепенулась снова я и спросила у сына с невесткой. «Ма, ты класс!» — ответил сын. «Выглядишь на все 100». «Да-да, все очень хорошо, правда?» — поддакнула Арина. «Ну ладно». Выдохнула я и снова пошла к двери. Открыла ее и встретилась глазами с Романом. Он пришел поздравить меня с большим букетом белых роз, хотя мне казалось, что он все же не придет, так как избегает таких шумных сборищ. Но вот он, стоит на пороге. «С днем рождения, Любовь Сергеевна!» Мягко улыбнулся он мне и вручил букет, когда я закрыла за ним дверь. «Радуйте коллег и пациентов и дальше своей красотой». «Спасибо большое». Раскраснелась от удовольствия я. Щеки запекло. «У меня есть еще подарок для тебя», — сказал он мне, беря меня осторожно за руку. «Только я бы хотел вручить тебе его наедине. Можно?» «Ну, можно», — улыбнулась я. «Идем в спальню. Здесь можно поговорить, чтобы никто не услышал».